Глава 19. Оса. Покои, в которые нас поселили, поражали воображение своей роскошью и помпезностью. Позолота на лепнине на потолке и стенах ослепляла блеском. Вычурная мебель из драгоценных пород дерева была, на мой взгляд, несколько громоздка, но весьма удобна. На кровати в спальне баронессы вполне могли бы уместиться все 10 девчонок нашего курса, причем не доставляя друг другу особого неудобства. Мне выделили небольшую комнатку, смежную со спальней баронессы. И я выдохнула, поскольку хотя бы тут не было всего этого излишества. Обычная комната с обычной мебелью. Односпальная кровать, довольно узкий шкаф для одежды, стол, стул. Гораздо просторнее, чем моя келья в монастыре. По размерам она была примерно как наша с девчонками комната в школе. Вот только там мы жили втроем, а тут я одна. Удобства были у меня отдельные от Инессы – туалет и душевая кабинка. Просто, но зато только для меня. Из комнаты вели 3 двери. Собственно, в туалетную комнату, в спальню баронессы и в коридор. Это мне очень понравилось. Не было необходимости проходить через ее спальню каждый раз, когда надо выйти куда-то, а с другой стороны – можно было быстро прийти на помощь клиентке, если вдруг возникнет такая необходимость. Нам принесли обед и предложили отдыхать до вечера. Вечером предстоял ужин с семьей княжича и, собственно, знакомство. Честно говоря, я даже не представляла, каково это – выходить замуж за человека, которого никогда в глаза не видела. Я вон Ромку сколько лет знаю, дружим ведь давно, и то не очень уверена, что хочу за него замуж. Ну да кто их, аристократов, поймет? У них свои заморочки. После обеда баронессе предложили прогуляться по саду в сопровождении выделенной ей в качестве помощницы дамы, госпожи Торнецкой. Уже немолодая дама, приятной полноты, с улыбчивым лицом, была крайне мила и доброжелательна. Мы с Богданом отправились сопровождать дам, но вскоре Инесса заявила, что я со своей дурацкой палкой только торможу их, и отправила меня обратно во дворец. Я только обрадовалась такой возможности, оставив клиентку на попечении телохранителя. Конечно, Инессе даже в голову не пришло, что я, слепая, могу не найти обратную дорогу в наши покои. Но мне такая ее забывчивость была только на руку. Когда мы шли в сторону сада, я заметила приоткрытую дверь в какое-то помещение, по виду напоминавшее библиотеку. Поставила себе мысленную зарубку и теперь направлялась туда. Осторожно пройдя в помещение, плотно заставленное книжными шкафами, я внутренним взором просканировала его и, убедившись в том, что тут никого нет, пошла вдоль шкафов, читая таблички рубрикаторов. История, география, дамские романы – все не то. В глубине библиотеки у окна обнаружились журнальный столик и 2 кресла возле него. О, вот что мне нужно! На столике лежал подробный план дворца. Спасибо школе и занятиям с мастером. Зрительную память мы тренировали постоянно. Так что я сейчас не только изучала план, но и старалась его запомнить. Вдруг я услышала тихие шаги. Кто-то вошел в библиотеку. Я тут же откинулась в кресле, сделав вид, что просто сижу, и посмотрела на вошедшего. Молодой человек, лет 25-27, высокий и широкоплечий, двигался довольно грациозно для своего немалого роста и крепкого телосложения. Темные, слегка вьющиеся волосы, серые глаза и... улыбка. Те самые серые глаза и та самая улыбка. Нет, мне уже всюду они чудятся. «Оська, возьми себя в руки и прекрати сходить с ума!» – дала я себе мысленный подзатыльник. «Кто вы такая и что тут делаете?» – довольно резко спросил незнакомец. «Угу, очень вежливый незнакомец. Ни здрасте, ни пожалуйста. Я Асанна, компаньонка баронессы Ярославской», – пояснила я. «Возвращалась из сада в наши покои и заблудилась». Долго блуждала по дворцу, и вот нашла какой-то холл с креслами. Присела немного отдохнуть, прежде чем идти искать дальше. Надеюсь, я не вломилась в чьи-нибудь покои. Это было бы так неловко. «Вы зашли в библиотеку», — сообщил мне Сероглазый уже слегка смягчившимся тоном. «Давайте я провожу вас к вашим покоям». «Ой, спасибо большое! Вы так меня выручите!» — радостно воскликнула я. «Как я могу к вам обращаться, господин...» Я очень надеялась, что этот хамоватый тип хотя бы представится, но он резко оборвал. «Никак не надо ко мне обращаться. И будьте добры, не ходите по дворцу без сопровождения слуг». «Точно, хам. Тогда так и будем его звать. Господин хам». Я встала с кресла, взяла свою трость, а господин хам взял мою руку и, положив ее на сгиб своего локтя, повел меня к покоям баронессы. Жалко, конечно, было, что мало что успела изучить в библиотеке, но план дворца я смогла запомнить достаточно хорошо. За пару часов до ужина в наши с баронессой покои примчалось несколько девушек, которых княгиня отрядила на помощь Нессе. Они приводили в порядок ее волосы, лицо, делали маникюр и педикюр, в общем, делали из леди конфетку, яркую и ароматную, благодаря различным маслам и благовониям. Я сидела неподалеку, наблюдала все это безобразие и только поражалась тому, как терпеливо ко всему этому относится и Несса, которая особой терпеливостью обычно не отличалась. Судя по вальяжному виду девушки, она ощущала себя этакой принцессой и старательно поддерживала образ. Я также должна была присутствовать на этом ужине, поэтому достала свежее платье, чуть более светлого серого оттенка, по-прежнему закрытое наглухо. А постольник натягивать не стала. Это уже перебор. Я тут не в монастыре, а просто компаньонка леди. Просто собрала волосы в скромный пучок. Ну и, конечно, повязка на глаза, с которой я практически не расставалась, и трость. Никакого оружия с магическим эффектом я с собой взять не могла. Во дворце, где есть маги, его сразу почувствовали бы, что вызвало бы не весьма неуместные вопросы. А вот моя трость обладала рядом полезных свойств, которыми я успела овладеть в достаточной мере. Не магических свойств. Специфика моей специализации была в том, чтобы быть незаметной. О том, что я не простая компаньонка, а по сути телохранитель, должно знать как можно меньше людей. Когда тебя не считают за препятствие, нападающие расслабляются и делают ошибки. А слепая монашка, да ее вообще в расчет можно не брать. Поэтому скрывать свой настоящий облик мне приходилось ото всех. Кто знает, кто на самом деле является угрозой для моей клиентки. В ожидании приглашения на ужин я привычно просканировала коридор возле покоев. Все тихо и спокойно. У дверей на стуле сидел Богдан. Или Демьян, никак не могу научиться их различать. Охранял. Мужчин поселили в соседней с покоями баронессы комнате. В покоях находиться с Инессой они не могли. Это была уже моя зона ответственности. Время от времени из покоев выбегала какая-нибудь служанка, возвращаясь то с чашкой чая, то со свежим полотенцем. Невеста княжича усиленно требовала внимания. Наконец нас позвали на ужин, и мы выдвинулись из покоев чинной процессией. Мы с баронессой рядом, я, конечно, чуть позади, и на пару шагов позади нас с двух сторон телохранители. Инесса цвела и пахла. Высокая вычурная прическа, украшенная жемчугом и драгоценными камнями, кремовое платье с глубоким декольте, открытыми плечами и пышной юбкой. Я подумала о том, что на стоимость этого платья средняя семья в поселке возле школы могла бы год безбедно жить. Да что там семья, вся улица, пожалуй. Впрочем, у богатых аристократов свои причуды, меня это не касается. Мое дело – качественно выполнять свою работу, чем я и занималась. В просторной столовой, куда нас привели, стоял длинный стол, на котором уже были расставлены блюда с закусками, бутылки и кувшины с напитками различной крепости. Во главе стола сидели князь и княгиня. Место по другую от княгини сторону, возле князя, занимал высокий молодой мужчина, кажется, княжич. Особо в хозяев дома я пока не всматривалась, оценивая обстановку в целом, расположение стульев, дверей и окон, привычно проверяя возможные запасные выходы, опасные места и прочее. Удобство внутреннего зрения было еще и в том, что никто не видит того, куда я смотрю и как я всматриваюсь в окружающие предметы и людей, что было бы весьма подозрительно для скромной монашки, постоянно погруженной в общение с Богом и молитвы. Мы с Инессой, она по-прежнему впереди, я чуть сзади, подошли к князю с княгиней, присели в реверансах. Мажордом объявил баронессу, мельком упомянув также и меня. «Баронесса Инесса Ярославская с компаньонкой». Вот так, без имени, просто компаньонка. Впрочем, меня такое малозаметное положение более чем устраивало. Вроде как в центре событий, но не слишком на виду. Оценив общую обстановку, я стала рассматривать уже княжескую семью. Представительное семейство держалось с большим достоинством. Князь, уже немолодой мужчина лет под 60, высокий, с приятными чертами лица, седина на висках выдает его солидный возраст. Княгиня была хороша. Небольшие лучики морщинок у глаз лишь придавали ей очарование, указывая на мудрость, приходящую с возрастом. Невысокая, стройная, с мягкой улыбкой, она создавала приятное впечатление. Княгиня Августа была иностранкой. Дочь какого-то руанского подданного, родственника короля Руандии, она вышла замуж за князя в весьма юном возрасте. Брак был договорной, но, судя по всему, отношения между князем и княгиней были теплые. Имя сыну также дала княгиня с согласия князя, поэтому у княжича было столь необычное для Витании имя. Я перевела свой внутренний взор на княжича и оторопела. На меня смотрели серые глаза господина Хама, и его мягкая обаятельная улыбка была направлена на Инессу и разговаривающего с ней князя. Я мысленно встряхнулась. Вот же влипла. Теперь понятно его высокомерное отношение к заблудившейся во дворце незнакомой девице в простеньком платье. После короткого разговора и обмена любезностями Инесса пошла усаживаться на указанное ей распорядителем место за столом, а я последовала за ней. Почему-то взгляд этого княжича Инвара выбил меня из колеи. Неправильно это, непрофессионально. Надавав себе мысленных оплеух, я приступила к ужину, продолжая исподволь внимательно следить за окружающими. Помимо княжеского семейства, на ужине присутствовало еще человек 10. Не считая прислуги и телохранителей, конечно. В том числе нам представили графа Пинского, двоюродного брата князя, который руководил службой безопасности при императоре. Будучи весьма весомой личностью на уровне государства, граф внешне выглядел весьма скромно и неброско. Присутствовал также советник князя, полный мужчина лет 50, барон Гилберг. Его сопровождала дочь лет 17. Девушка была одета ярко, броско и достаточно роскошно. В этом они с Инессой друг друга стоили. По количеству украшений обе девицы могли соперничать с новогодней елкой. Милана при этом еще и обладала довольно аппетитными формами и старательно их подчеркивала с помощью покроя платья. Присутствовал на званом ужине также родной брат князя, граф Сергей Вяземский. Он был существенно моложе князя, лет на 10. Импозантный мужчина с довольно липким взглядом. С ним были его жена, худощавая женщина, с недовольным и каким-то даже брезгливым выражением лица, и сын, молодой человек лет 18. Жена графа сидела ровная, как палка, на вид была чопорной и надменной. Парень больше похож на мать, в нем даже близко не было обаяния его отца, худой, какой-то весь нескладный и прыщавый. Особой угрозы своей клиентке я не замечала, но ее еду на всякий случай незаметно проверяла тоненьким простеньким кольцом-артефактом на предмет ядов и прочей гадости. Инесса на мои манипуляции внимания не обращала, как и на меня в целом. Не замечали меня и другие присутствующие на обеде лица. Они лишь взглянули на меня, когда мы только вошли, немного удивившись такому выбору компаньонки невесты княжича, и тут же про меня забыли. Мне это было только на руку. Девицы в виде Инессы и Миланы активно и довольно шумно общались, привлекая к себе много внимания. Инесса восхищалась убранством дворца и прилегающих территорий, Милана рассказывала о недавнем посещении выставки картин в одном из выставочных залов дворца. Княжич старательно улыбался обеим и щедро отвешивал им комплименты. В общем, все шло как обычно. Скучно и неинтересно. Вдруг я почувствовала, что кто-то меня внимательно рассматривает. Не меняя положение головы, не производя никаких видимых движений, я просканировала обедающих и поняла, что на меня сейчас пристально смотрит сын князя. Что-то заподозрил? Я продолжала неторопливо ковыряться в своей тарелке с салатом, изображая из себя примерную прихожанку, строго соблюдающую пост. Потом положила вилку, сложила перед грудью ладони и начала шептать молитву одними губами. Княжич поморщился недовольно и отвел взгляд. По окончании ужина гости были приглашены в зал, где приглашенная прима из оперного театра порадует их арией из новой оперы, а я, скромно поклонившись клиентке, сказала ей, что вынуждена откланяться, поскольку мой обед не позволяет мне присутствовать на увеселительных мероприятиях. Оставив Инессу под присмотром телохранителей, я удалилась в наши покои. У меня было несколько часов свободы, которыми я планировала воспользоваться.